Глава 16. После работы и по выходным мама шила мне бальное платье. К этому занятию она отнеслась на удивление серьезно. Долго листала модные журналы и книжки со сказками. Перебирала куски из старых тюлевых занавесок и кружевных наволочек, извлеченных из старых чемоданов. И, наконец, взялась за работу. Каждый вечер перед сном в доме проводилась показательная примерка. Мама надевала на меня платье и открывала дверцу шкафа с большим зеркалом. Я крутилась и вертелась перед зеркалом и ходила на цыпочках по комнате, и подпрыгивала, и приседала. А мама, довольная своей работой, только восклицала: «Осторожно, там булавки, не споткнись, еще не подшито». Дедушку тоже приглашали на эти показы, и каждый раз он с новой страстью убеждал нас: «Я похожа на особу королевской крови больше, чем сама английская королева. Хорошо, что королева меня не видит, чего доброго умерла бы от зависти. А дедушка не желает королеве плохого, он всегда относился к ней с уважением». И вот заветный день настал. Зазвучали фанфары, и под торжественные звуки полонеза в бальный зал вошли пары взрослых, дамы в длинных до самого пола платьях и кавалеры в черных пиджаках, в белых рубашках с бабочками. Моя мама была в блестящем красном платье с бантом на спине и в перчатках до локтей. И еще она сделала себе такую прическу с локонами, как на картинках, где нарисован Пушкин с Натальей Николаевной. Мы вместе рассматривали эти картинки в одной толстой книжке. Мама сказала: «Наталья Николаевна — это жена Пушкина, она была красавица. За ней даже царь ухаживал». Мама очень походила на Наталью Николаевну, а В.Г. немного походил на Пушкина. Не в точности, а чуть-чуть, из-за кудрявых волос. И еще среди бальных пар мы разглядели Макса. Мы его с трудом узнали, потому что он тоже был в пиджаке с бабочкой и вел за руку тоненькую девочку в белом платье. А за ним в паре шел тот с серьгой, который похищал Наташку, а потом катал меня на спине. Волосы у него оказались светлыми, а вовсе не зелеными, и он был очень серьезный, легко и ловко двигался под музыку. И когда Юлия Александровна, распорядительница бала, скомандовала «кавалеры на колено», проворно опустился на пол и подчеркнуто внимательным взглядом провожал скользившую вокруг него партнершу. А потом все расселись на местах, и свет в зале потух. Освещенной осталась только сцена, где у потухшего камина, до времени незаметные, тихонько сидели бедные золушки, то есть мы, девочки. Заиграла грустная музыка. Золушки поднялись со своих мест, взялись за метелки и стали подметать пол, жалостно напевая о том, что где-то сияют разноцветные огни, и гости в нарядных одеждах весело танцуют друг с другом, и только они, усталые, покрытые сажей и золой, лишены такой радости. Их мечтам поехать на бал не суждено сбыться, у них нет бальных платьев. Луч прожектора скользил по нашим живописным лохмотьям с огромными разноцветными заплатками. Над этими заплатками мама трудилась 3 дня. Марсём сказала: «Лохмотья должны быть выразительными и при этом легко сниматься. Освободиться от них нужно будет за 3 минуты». Мы махали маленькими метелками и жаловались на жизнь. Но к нам на помощь уже летела фея. Она легко вспорхнула на сцену, закрутила нас в хороводе, коснулась наших лохмотьев волшебной палочкой, и под звон колокольчиков маленькие заморашки скрылись в камине. Пока фея на сцене исполняла танец превращения, Марсём и две мамы за кулисами срывали с нас драпировки из лохмотьев. И когда свет снова вспыхнул, мы одна за другой стали появляться из черной дыры в своих чудесных новых платьях. Эти платья вобрали в себя все несбывшиеся мечты наших мам и бабушек, их детства, а может быть и юности. И каждая из нас светилась от счастья, как и полагается Золушке, пережившей чудо. Присутствующие в зале на мгновение онемели от восторга, а потом все взорвалось аплодисментами. Наше появление приветствовали юные принцы в разноцветных шелковых плащах. Они встали и поклонились. Этот поклон Юлия Александровна долго с ними репетировала. Но они все-таки немного замешкались от растерянности, не ожидали увидеть нас вот такими, сказочными. Потом снова затрубили фанфары, оповещая собравшихся о прибытии новых гостей. Стремительным шагом в зал вошли три взрослых рыцаря. Их латы сияли, а плащи развивались за спиной, как огромные крылья. Они поднялись на сцену и замерли в торжественной позе. Один из них поднял руку, призывая собравшихся к тишине, и заговорил голосом ВГ. И когда он успел переодеться? «Мы, рыцари ордена Старого замка, много лет храним мы традиции рыцарской чести, отправляясь на помощь слабым и беззащитным. Весть о приключении юных принцев и принцесс, об их великой победе достигла наших ушей. Как в древние времена, мы расселись за круглым столом и приняли важное решение. За сражение с черным драгоном посвятить принцев в рыцари и вручить им именные мечи». Юлия Александровна и Марсём построили принцев перед сценой, и рыцарь ВГ стал вызывать их для посвящения. Под торжественную музыку каждый принц поднимался на сцену и опускался на колено. Один из рыцарей касался его плеча огромным кованым мечом. После этого принцу вручали деревянный меч с выжженным на лезвии именем. Последним ВГ вызвал Егора. Егор стоял на сцене с очень серьезным лицом и с горящими глазами, в синем плаще и в шляпе с пером. Шляпу ВГ велел ему снять. Егор быстро стянул ее с головы, прижал к груди и теперь теребил за тулью нервными пальцами. Этот принц совершил подвиг подвигов, сообщил собравшимся благородный рыцарь. Три его последних удара повергли дракона в прах. Ура победителю дракона! Все захлопали и закричали «Ура!». Я тоже кричала «Ура!». И мне вдруг так захотелось, просто ужасно захотелось, чтобы Юлия Александровна поставила нас рядом и сказала: «А сейчас принц Егор и принцесса Алина будут танцевать танец танцев». И мы бы танцевали, а все бы смотрели и говорили: «Это самый смелый из принцев, а у этой принцессы самое красивое платье». Но Юлия Александровна не собиралась ставить меня с Егором. На балу он танцевал с Катей, которую защищал в лесу, а меня выбрал Петя. Он тоже был в новом плаще и держал свой заветный деревянный меч, и он бы, наверное, тоже мог совершить подвиг подвигов, если бы до битвы не потерял свои боевые шнурки, спасая меня и Наташку. «А сейчас танец танцев», — объявила Юлия Александровна. «Мазурка». Кавалер с серьгой в ухе встал и направился к Марсём. Неужели он будет с ней танцевать? Но я не успела удивиться. Другой незнакомый человек шел туда, где сидела моя мама, в локонах, как у Натальи Николаевны. Он вежливо склонил перед ней голову и протянул руку. Мама встала, сделала реверанс и вышла вместе с ним в самую середину зала. «Бал венчает подвиги не только детей, но и взрослых», — сказала Марсём. «Всего за один месяц взрослые научились ходить в полонезе, танцевать гавот и польку. В наше время это серьезный поступок. Но освоить ход мазурки сумели немногие. Сейчас они покажут, что у них получилось. Этот танец мы посвящаем победителям черного драгона». Зазвучала музыка, и кавалеры уверенно повлекли в танцы своих дам. Мама двигалась легко и изящно. Локоны ее подрагивали, и она задорно смотрела снизу вверх на своего партнера. Я подумала, если бы здесь был царь, он, наверное, стал бы за ней ухаживать, ведь она такая красивая. А потом я вдруг увидела ВГ и поняла, он тоже так думает. Он успел снять латы и крылатый плащ, вернулся на место, где сидел рядом с мамой, и теперь следил за танцем. Герои сказок часто влюблялись с первого взгляда. Принц, как увидел Золушку на балу, так сразу и влюбился. И после этого танцевал только с ней. А про Ивана-царевича даже таких подробностей не сообщают. Он заезжал в 30-е царство, 39-е государство и сразу обнаруживал там какую-нибудь Василису или Елену. Не просто очень красивую, а прекрасную. самую прекрасную на свете, по мнению всех окружающих, включая волка. Царевич сразу сажал Василису на коня и вез, из чего можно заключить, что все случилось с первого взгляда. К тому же на второй и тем более на третий взгляд у него просто не было времени, за ним всегда кто-нибудь гнался. Дедушка говорил, это не выдумки, только так и бывает. Ты давным-давно знаешь какого-нибудь человека, а в какой-то момент что-то случается с твоими глазами, будто купил другие очки. Смотришь на старого знакомого и вдруг понимаешь, увидел его впервые. И с этого момента, с этого взгляда влюбляешься. Я думаю, что-то случилось с глазами ВГ, когда мама танцевала мазурку, будто до этого он не приходил к нам в гости, не носил цветы и не вел беседы за ужином. И уже ничего нельзя было изменить. Ведь в мозгу еще не обнаружили центр любви, чтобы выключать его как утюг. А то, что ВГ знал химию, разве это что-то меняло?